Яма. С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление. Ну вот, здесь я и живу. Зайдем. Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж, темный коридор, и из него в углублении дверь направо. Вот и пришли. Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак. Тут немного вниз, дайте руку. Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над письменным столом. Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького темного с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна за столом сидит летописец и пишет: «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя», — мелькнуло в памяти. Я стоял и молчал. Нет, это положительно келья Пимена. Лучшей декорации нельзя себе представить, — сказал я. Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была яма, куда должников сажали, — это факт. «Так вот она, та самая яма, которая упоминается и у Достоевского, и у Островского. Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги. Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумения вести дело торговое, иногда разгула. Яма – это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен. По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника кормить и не увечить. На Руси в те времена полагался провеж и выдача должника из су головою до искупа.